Нервная система. Часть первая. Нервные узлы, периферические нервы. Нервная ткань при участии ряда других тканей формирует нервную систему, обеспечивающую регуляцию всех жизненных процессов в организме и его взаимодействие с внешней средой. Анатомически нервную систему делят на центральную и периферическую. К центральной относят головной и спинной мозг. Периферическая объединяет нервные узлы, нервы и нервные окончания. Нервная система развивается из нервной трубки и ганглиозной пластинки. Из краниальной части нервной трубки дифференцируются головной мозг и органы чувств. Из туловичного отдела нервной трубки – спинной мозг. Из ганглиозной пластинки формируются спинномозговые и вегетативные узлы, хромофинная ткань организма. Нервные узлы или ганглии – это скопление нейронов вне центральной нервной системы. Выделяют чувствительные и вегетативные нервные узлы. Чувствительные нервные узлы лежат по ходу задних корешков спинного мозга и по ходу черепно-мозговых нервов. Афферентные нейроны в спиральном и вестибулярном ганглиях являются биполярными. В остальных чувствительных ганглиях это псевдоуниполярные клетки. Спинномозговой узел или спинальный ганглий имеет вид веретеновидного утолщения заднего корешка спинного мозга. Окружен капсулой из плотной соединительной ткани. От капсулы в паренхиму узла проникают тонкие прослойки соединительной ткани, в которой расположены кровеносные сосуды. Нейроны спинномозгового узла характеризуются крупным сферическим телом и светлым ядром с хорошо заметным ядрышком. Клетки располагаются группами, преимущественно по периферии органа. Центр спинномозгового узла состоит главным образом из отростков нейронов и тонких прослоек эндоневрия, несущих сосуды. Дендриты нервных клеток идут в составе чувствительной части смешанных спинномозговых нервов на периферию и заканчиваются там рецепторами. Аксоны в совокупности образуют задние корешки, несущие нервные импульсы в спинной мозг или продолговатый мозг. В спинномозговых узлах высших позвоночных животных и человека биполярные нейроны в процессе созревания становятся псевдоуниполярными. От тела псевдоуниполярного нейрона отходит один отросток, который многократно обвивает клетку и часто образует клубок. Этот отросток разделяется Т-образно на афферентную, дендритную и эфферентную, аксональную ветви. Дендриты и аксоны клеток в узле и за его пределами покрыты миелиновыми оболочками из нейролеммоцитов. Тело каждой нервной клетки окружено слоем уплощенных клеток олигодендроглии, которые здесь называются мантийными глиоцитами или глиоцитами ганглия, или же клетками-сателлитами. Они расположены вокруг тела нейрона и имеют мелкие округлые ядра. Снаружи глиальная оболочка нейрона покрыта тонковолокнистой соединительно-тканной оболочкой. Нейроны спинномозговых узлов содержат такие нейромедиаторы, как ацетилхолин, глутаминовая кислота, вещество П. Автономные или вегетативные узлы. Вегетативные нервные узлы располагаются вдоль позвоночника, паравертебральные ганглии, впереди от позвоночника, превертебральные ганглии, в стенке органов сердца, бронхов, пищеварительного тракта, мочевого пузыря, интрамуральные ганглии или вблизи поверхности этих органов. К вегетативным узлам подходят миелиновые преганглионарные волокна, содержащие отростки нейронов центральной нервной системы. По функциональному признаку и локализации вегетативные нервные узлы разделяют на симпатические и парасимпатические. Большинство внутренних органов имеет двойную вегетативную иннервацию, то есть получает постганглионарные волокна от клеток, расположенных как в симпатических, так и в парасимпатических узлах. Реакции, опосредуемые их нейронами, часто имеют противоположную направленность. Так, например, симпатическая стимуляция усиливает сердечную деятельность, а парасимпатическая ее тормозит. Общий план строения вегетативных узлов сходен. Снаружи узел покрыт тонкой соединительно-тканной капсулой. Вегетативные узлы содержат мультиполярные нейроны, которые характеризуются неправильной формой, эксцентрично расположенным ядром. Часто встречаются многоядерные и полиплоидные нейроны. Каждый нейрон окружен оболочкой из глиальных клеток-сателлитов, мантийных глиоцитов. Наружная поверхность глиальной оболочки покрыта базальной мембраной, снаружи от которой расположена тонкая соединительно-тканная оболочка. Интрамуральные нервные узлы внутренних органов и связанные с ними проводящие пути, ввиду их высокой автономии, сложности организации и особенностей медиаторного обмена, иногда выделяются в самостоятельный метасимпатический отдел вегетативной нервной системы. В интрамуральных узлах русским гистологом Догилем описаны нейроны трех типов. Длинноаксонные эферентные клетки первого типа, равноотростчатые афферентные клетки второго типа, ассоциативные клетки третьего типа. Длинноаксонные эферентные клетки или клетки Догеля первого типа – многочисленные и крупные нейроны с короткими дендритами и длинным аксоном, который направляется за пределы узла к рабочему органу, где образуют двигательные или секреторные окончания. Равноотростчатые афферентные нейроны, клетки Догеля второго типа, имеют длинные дендриты и аксон, уходящий за пределы данного узла, в соседние. Эти клетки входят в качестве рецепторного звена в состав местных рефлекторных дуг, которые замыкаются без захода нервного импульса в центральную нервную систему. Ассоциативные нейроны или клетки Догеля третьего типа – это местные вставочные нейроны, соединяющие своими отростками несколько клеток первого и второго типов. Нейроны вегетативных нервных ганглиев, как и спинномозговых узлов, имеют эктодермальное происхождение и развиваются из клеток нервного гребня. Нервы или нервные стволы связывают нервные центры головного и спинного мозга с рецепторами и рабочими органами, или же с нервными узлами. Нервы образованы пучками нервных волокон, которые объединены соединительно-тканными оболочками. Большинство нервов смешанные, то есть включают афферентные и эфферентные нервные волокна. Пучки нервных волокон содержат как миелиновые, так и безмиелиновые волокна. Диаметр волокон и соотношение между миелиновыми и безмиелиновыми нервными волокнами в различных нервах не одинаковы. На поперечном срезе нерва видны сечения осевых цилиндров нервных волокон и одевающие их глиальные оболочки. В некоторых нервах встречаются одиночные нервные клетки и мелкие ганглии. Между нервными волокнами в составе нервного пучка располагаются тонкие прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани – эндоневрий. В нем мало клеток, преобладают ретикулярные волокна, проходят мелкие кровеносные сосуды. Отдельные пучки нервных волокон окружены периневрием. Периневрий состоит из чередующихся слоев плотно расположенных клеток и тонких коллагеновых волокон, ориентированных вдоль нерва. Наружная оболочка нервного ствола, эпиневрий, представляет собой плотную волокнистую соединительную ткань, богатую фибробластами, макрофагами и жировыми клетками. Содержит кровеносные и лимфатические сосуды, чувствительные нервные окончания.